тонкостью некоторых женских лиц. Их следовало бы рассматривать в ту минуту, когда заговорят страсти, а это не так легко уловить. Или тогда, когда они уже сказали свое слово, что становится бесполезным, ибо женщина тогда уже состарилась и больше не притворяется. Княгиня как раз и принадлежит к числу таких непроницаемых женщин. Она может принять любое обличье, быть игривой, ребячливой, приводя в отчаяние своим простодушием, или проницательной, серьезной и способной даже вызвать беспокойство своим глубокомыслием. Она приехала к маркизе с намерением казаться простой и нежной женщиной, познавшей жизнь только по доставленным ею разочарованиям. Женщиной с возвышенной душой, оклеветанной, но покорной судьбе, словом, обиженным ангелом. Она поторопилась приехать пораньше, с тем, чтобы расположиться на козетке у камина возле госпожи Деспар, так, как ей хотелось, в одной из тех поз, когда преднамеренность спрятана под безукоризненной естественностью, в одном из тех нарочито изученных положений, благодаря которым подчеркивается чудесная волнистая линия, начинающаяся у ноги, легко поднимающаяся к бедрам, и затем продолжающаяся восхитительными округлостями до плеч, представляя взгляду все очертания тела. Обнаженная женщина являет, вероятно, меньшую опасность, нежели женщина, облеченная в одежду, если последняя расположена так искусно, что все скрывая, вместе с тем все выставляет на показ. Из утонченности, многим женщинам недоступной, Диана, к великому удивлению маркизы, прибыла в сопровождении герцога де Мафриньеза. Сразу же взвесив все, госпожа де Спар пожала княгине руку в знак понимания. «Я вас разгадала. Заставляя Д'Артеза принять все трудности сразу, вам не придется думать о них впоследствии». Графиня де Монкарне приехала с Бланде. Растиньяк привез Д'Артеза. Княгиня не сделала знаменитому человеку ни одного из тех комплиментов, какими докучали ему обычно, но ее предупредительность, полное изящество и уважение к нему, была для нее, вероятно, пределом внимательности. Так, несомненно, держалась она с королем Франции, с принцами. Казалось, она счастлива, что видит этого великого человека и довольна тем, что искала знакомство с ним. Люди со вкусом, как княгиня, отличаются главным образом своим умением слушать, приветливостью, чуждой насмешки и представляющей в отношении вежливости то же, что добрые дела в отношении добродетели. Внимательность, с какой она слушала знаменитого писателя, льстила в тысячу раз больше, чем самые искусные похвалы. Маркиза просто, ничего не подчеркивая, представила их друг другу. За столом Д'Артез сидел рядом с княгиней, нисколько не подражая жеманницам, разыгрывающим преувеличенную воздержанность. Она ела с прекрасным аппетитом и почла делом чести показать себя женщиной естественной, без всяких причуд. Она воспользовалась промежутком между двумя переменами, когда завязалась общая беседа, чтобы поговорить наедине с Д'Артезом. «Секрет удовольствия, которое я доставила себе знакомством с вами, — сказала княгиня, — заключается в желании узнать что-нибудь о вашем несчастном друге, погибшем за дело чуждое нам. Я ему многим обязана, но была лишена возможности высказать это и поблагодарить его. Князь де Каденьян разделяет мои сожаления. Мне стало известно, что вы были одним из лучших друзей этого злополучного молодого человека. Ваша дружба с ним, такая искренняя и неизменная, послужила для меня рекомендацией. И вы не найдете странным, что я захотела узнать все, что вы могли бы рассказать мне про этого дорогого для вас человека. Если я привержена изгнанной династии и придерживаюсь монархических взглядов, то все же не принадлежу к числу тех, кто считает невозможным, чтобы республиканец обладал благородным сердцем. Монархия и республика Две единственные формы правления, не подавляющие высоких чувств. «Мишель Кретьен был ангел, сударыня», — с волнением ответил Даниэль. «Я не знаю среди героев древности человека выше его. Было бы заблуждением принимать его за одного из тех республиканцев с ограниченным кругозором, которые хотели бы восстановить конвент и все прелести Комитета общественного спасения. О нет! Мишель мечтал о Швейцарской Федерации для всей Европы. Призная между нами, что после блистательного единоличного правления, особенно пригодного, как мне кажется, для нашей страны, лишь система Мишеля могла бы послужить к устранению войн в Старом Свете и переустройству общества на основах, совершенно отличных от той системы захватов, какая присуща феодальному миру. Поэтому республиканцы ближе всего подходили к его идеалам. Вот почему он стал на их сторону в июле и у Сен-Мири. Мы сохранили с ним тесную дружбу, хотя наши взгляды нас совершенно разделяли. «Вот наивысшая похвала вашим характерам», – застенчиво произнесла госпожа де Кадиньян. «За последние 4 года своей жизни», – продолжал Даниэль, – «он не одному говорил о своей любви к вам, и это признание еще более скрепило узы нашей дружбы, прочные без того. Он один, сударыня, любил вас так, как вы того заслуживаете. Сколько раз мочил меня дождь, когда я вместе с ним сопровождал вашу карету до самого дома, состязаясь в скорости с лошадьми, уносившими вас, лишь бы не потерять вас из виду, посмотреть на вас, любоваться вами». «Но, сударь», — сказала княгиня, — «я чувствую, что должна буду вознаградить вас». «Отчего здесь нет Мишеля?» — с глубокой грустью ответил Даниэль. «Он, вероятно, любил бы меня недолго», — сказала княгиня, печально наклонив голову. «Республиканцы в своих идеях еще менее признают уступки, чем мы, абсолютисты, склонные к снисходительности. Он, несомненно, наделял меня всеми совершенствами и был бы жестоко разочарован. Нас, женщин, преследует клевета точно так же, как приходится сносить ее вам в литературной жизни. Но мы не можем защитить себя ни славой, ни своими сочинениями. Нас принимают не такими, какие мы есть, а какими нас сделала молва. Ту, никем не разгаданную женщину, которая скрыта во мне, от него весьма скоро сумели бы заслонить лживым портретом женщины вымышленной, которая в свете сходит за настоящую. Он счел бы меня недостойной тех благородных чувств, какие он питал ко мне, и не способной его понять». Тут княгиня покачала головой, встряхнув своими чудными светлыми локонами, увитыми вереском, и в этом движении была божественная красота. Невозможно передать, сколько здесь выразилось скорбных сомнений и скрытых невзгод. Даниэль понял все и с глубоким волнением смотрел на княгиню. «Все же», — продолжала она, — «в день, когда я его вновь увидела, спустя много времени после июльского мятежа, я чуть было не поддалась своему желанию взять его за руку, пожать ее перед всеми под перестелем итальянского театра и подарить ему свой букет. Но я подумала, что этот знак благодарности будет истолкован неверно, как и другие благородные поступки, называемые ныне безумствами госпожи де Мофриньес. Я же никогда не смогу их объяснить. Ведь по-настоящему знают меня лишь мой сын и Бог». Эти слова, сказанные на ухо собеседника так, чтобы они не дошли до слуха остальных гостей, с выражением, достойным самой ловкой актрисы, должны были проникнуть до сердца. Они и достигли сердца Д'Артеза. Все это предназначалось не ему, знаменитому писателю. Она стремилась оправдать себя перед умершим. Ведь княгиню могли оклеветать, и потому она хотела знать, не омрачило ли что-либо ее образ в глазах того, кто ее любил. Сохранил ли он все свои иллюзии, умирая? «Мишель», — ответил Д'Артес, — «был одним из тех мужчин, которые любят безраздельно. И если выбор их плох, страдают от этого, но никогда не откажутся от своей избранницы». «И он так любил меня?» — воскликнула она, всем видом своим выказывая блаженство и восторг. Да, сударыня. Я составила его счастье в течение 4 лет. Когда женщина слышит такие вещи, она не может не испытывать чувство удовлетворенной гордости, сказала княгиня, повернув к Дортезу свое нежное и благородное лицо, хранившее стыдливо смущенное выражение. Один из самых ловких приемов таких комедианток состоит в том, чтобы принимать сдержанный вид, когда слова слишком выразительны, и заставлять говорить глаза, когда речь недостаточна. Эти искусные диссонансы, проскальзывающие в музыке их ложной или подлинной любви, неотразимо обольстительны. «Скажите», — продолжала она, еще более понизив голос и убедившись в силе впечатления, произведенного ею, «не значит ли это исполнить свое назначение, составить счастье великого человека, не став преступницей?» «Не писал ли он вам об этом?» «Да, но мне хотелось в этом убедиться, потому что, поверьте мне, сударь, он не ошибался, когда ставил меня так высоко». Женщины умеют придавать своим словам особую значительность. Они вкладывают в них какой-то невыразимый трепет, который расширяет их смысл и сообщает им глубину. Если впоследствии очарованный собеседник не может дать себе отчет в том, что он слушал, цель вполне достигнута, ибо в этом и заключено свойство красноречия. Будь княгиня в этот миг увенчана короной Франции, ее чело не было бы более величественным, чем сейчас, под чудесной диадемой волос, поднятых в косах наподобие башни и украшенных вереском. Эта женщина, казалось, шествует по волнам клеветы, как шествовал Спаситель по водам Тивериады, облаченная в саван любви, точно ангел, озаренный своим сиянием. Ничто решительно не говорило об усилии над собой или о желании представиться женщиной возвышенной, любящей. Все было просто и естественно. Живой человек никогда не мог бы оказать княгине тех услуг, какие она извлекала из мертвого. Дортес, этот трудолюбивый отшельник, незнакомый со светом и отгороженный от него своими учеными трудами, поддался влиянию этого тона и этих слов. Он был под обаянием этих изысканных манер. Он любовался совершенной красотой княгини, созревшей в несчастьях и умиротворенной уединением. Он поклонялся столь редкостному сочетанию тонкого ума и возвышенной души. Ему захотелось овладеть наследством Мишеля Кретьена. И началом этой страсти послужила, как у большинства подлинных мыслителей, идея. Наблюдая за княгиней, изучая ее профиль, ее нежные черты, стан, ногу, тонкий рисунок рук вблизи, а не на расстоянии, как это бывало прежде, когда он, сопутствуя своему другу, гонялся вместе с ним за ее каретой, он ощутил в себе дар двойного зрения. Удивительное чувство, свойственное людям, которых воодушевляет любовь. С какой поразительной прозорливостью разгадал Мишель Кретьен сердце и душу княгини, осветив их пламенем любви. Значит, и приверженец идеи федерации был разгадан точно так же. И он был, несомненно, счастлив. Так княгиня приобрела в глазах Дортеза великое очарование. Ее окружил поэтический ореол. За обедом писатель вспоминал полные отчаяния признания республиканца и его надежды, когда он почел себя любимым. Только перед ним изливал он высокие словословия этой женщине, целые поэмы любви, внушенные истинным чувством. Даниэль, сам того не зная, мог воспользоваться тем, что было подготовлено случаем. От роли наперсника и роли соперника человек редко переходит без угрызений совести, но Дортес мог решиться на этот переход, не совершая преступления. В одно мгновение ему стала ясна огромная разница между женщинами высшего круга, этими цветами аристократического общества, и женщинами простыми, известными ему, впрочем, лишь по одному образцу. И он оказался захвачен врасплох в самых незащищенных, самых нежных тайниках своей души и своего таланта. Требование света и преграда, которая воздвигнута была между Дортезом и княгиней Кадиньян всем поведением Дианы, и, не побоимся произнести это слово, ее величием, мешали ему в его неистовом и простодушном желании овладеть этой женщиной. Для человека, не привыкшего уважать ту, кого он любил, было что-то притягательное в этом препятствии. Приманка тем более могущественная, что, попавшись на нее, он уже не мог выдавать своих чувств. Разговор, вращавшийся до десерта вокруг Мишеля Кретьена, оказался превосходным предлогом как для Даниэля, так и для княгини, чтобы вести беседу вполголоса. Темы этой беседы были любовь, взаимное влечение, прозрение души. Она стремилась предстать перед ним в виде женщины непризнанной и оклеветанной, а он поскорее занять место мертвого республиканца. Может быть, этот искренний человек почувствовал, что уже менее сожалеет о друге. К тому времени, когда на столе появились, сверкая при свете канделябров, чудеса десерта, прикрытые букетами из живых цветов, которые разделяли гостей блестящей изгородью, богато расцвеченной фруктами и сладостями, княгиня решила заключить этот ряд признаний пленительной фразой, сопровождаемой одним из тех взглядов, от которых глаза белокурой женщины кажутся темными, и выражавшей ту мысль, что душа Даниэля и Мишеля были души-близнецы. После этого Дортез примкнул к остальному обществу, выказав почти ребяческое оживление и приняв фатоватый вид, достойный школьника. Переходя из столовой в маленькую гостиную маркизы, княгиня непринужденно оперлась на руку Дортеза. В большой гостиной она замедлила шаг, и когда от маркизы, шедшей с Бланде, ее отделило достаточное расстояние, остановила Дортеза. «Я не желаю быть недоступной для друга нашего бедного республиканца», — сказала она ему. «И хотя я взяла себе за правило никого не принимать, вам одному на свете я позволю ко мне заходить. Не думайте, что это одолжение. Одолжение существует лишь между чужими, а мне кажется, что мы с вами старые друзья. Я хочу видеть в вас брата Мишеля». Дортез мог только пожать руку княгине, не находя иного ответа. Когда подали кофе, Диана де Кадиньян кокетливым движением завернулась в большую шаль и поднялась. Бланде и Растиньяк были достаточно тонкими людьми и слишком хорошо знали свет, чтобы позволить себе выразить малейшее удивление или просить княгиню задержаться. Но госпожа Деспар вновь усадила свою подругу, взяв ее за руку и сказав на ухо: «Подождите, пока пообедают слуги, карета еще не готова». И она сделала знак камердинеру, уносившему поднос с кофе. Госпожа де Монкарне поняла, что княгине и госпоже Деспар нужно о чем-то переговорить наедине, и, подозвав к себе Дортеза, Бланде и Растиньяка, она заняла их одним из тех сумасбродных словесных турниров, в которых так искусны парижанки. «Ну, — сказала маркиза Диане, — как вы его находите?» «Это очаровательное дитя. Он только что вышел из младенчества. Право! И на этот раз предстоит, как всегда, победа без борьбы». «Можно прийти в отчаяние, — сказала госпожа Деспар, — но есть средства». «Какое?» «А позвольте мне стать вашей соперницей». «Как вам угодно», — ответила княгиня. «Я приняла решение. Талант есть свойство мозга, и я не знаю, каково тут участие сердца. Об этом мы поговорим после». Выслушав эту загадочную фразу, оставшуюся неразгаданной, госпожа Деспар вернулась к обществу, не подав и виду, что могла обидеться на это как вам угодно, и не полюбопытствовала узнать, к чему приведет сегодняшняя встреча. Княгине оставалось еще около часа, она сидела на козетке у огня в позе преисполненной томности и непринужденности, какую Дидоне придал на своей картине Герен. Слушала разговоры гостей, как человек, погруженный в размышления, взглядывала по временам на Даниэля, не скрывая восхищения, которое, впрочем, не выходило за пределы приличия. Как только подали карету, она исчезла, обменявшись рукопожатием с маркизой и кивнув головой госпоже де Монкарне. В течение всего вечера не было речи о княгине. Гости наслаждались тем своеобразным возбуждением, в котором находился Д'Артес, развернувший перед ними сокровища своего ума. Несомненно, в лице Растиньяка и Блонде он встретил достойных собеседников, не уступавших ему в широте взглядов. Что до обеих женщин, они давно слыли самыми остроумными в высшем свете. Вечер оказался поэтому как бы отдыхом в оазисе, редкой удачей, которую вполне оценили эти люди, обычно стесненные приличиями света, требованиями салонов и политики. Существуют избранники, играющие среди людей роль благодатных светил, чей блеск освещает умы и чьи лучи согревают сердце. Д'Артес принадлежал к их числу. Писатель, достигший высот и там пребывающий, привыкает размышлять обо всем и порой забывает, что в свете нельзя всего говорить. Ему невозможно обладать сдержанностью людей, постоянно бывающих в свете, но так как вольности, которые он позволяет себе, почти всегда отмечены печатью самобытности, никто на них не сетует. Эта свежесть, столь редкая в талантах, эта живость, исполненная простоты, сообщавшая облику Д'Артеса столь благородную оригинальность, придали вечеру необыкновенное очарование. Д'Артес вышел вместе с бароном де Растиньяком, и тот проводил его домой. Разговор совершенно естественно зашел о княгине. Барон спросил Д'Артеса, как понравилась ему княгиня. «Мишель не случайно любил ее», — ответил Д'Артес. «Это необыкновенная женщина». «Весьма необыкновенная», — насмешливо возразил Растиньяк. «По вашему голосу я слышу, что вы ее уже любите. Не пройдет и 3 дней, как вы будете у нее. Я достаточно знаю парижан, чтобы предвидеть, что между вами произойдет. Ну что ж, я только умоляю вас, дорогой мой Даниэль, не вмешивайте в ваши отношения своих денежных интересов. Любите княгиню, если чувствуете любовь к ней в вашем сердце, но помните о вашем состоянии. Она никогда ни у кого не взяла и не попросила ни одного ливра. Для этого она слишком графиня Дюкзель и слишком княгиня Каденьян. Но, насколько мне известно, помимо собственного состояния, весьма значительного, она растратила еще несколько миллионов. Как? Почему? Каким способом? Никто. Да и она сама этого не знает. Я был 13 лет назад свидетелем того, как она за 1,5 года поглотила состояние одного премилого молодого человека и одного старого нотариуса. 13 лет назад, сказал Д'Артес. Сколько же ей лет? Вы разве не видели за столом ее сына, герцога де Мофриньеза? Ответил, смеясь, Растиньяк. Молодому человеку 19 лет, а 19 и 17 составляют 36, воскликнул пораженный писатель. Я бы дал ей 20. Она возражать не будет, сказал Растиньяк. Но не беспокойтесь на этот счет. В ваших глазах ей всегда будет 20 лет. Вы войдите теперь в мир самый фантастический. Вот и ваш дом. «Спокойной ночи», – сказал барон, заметив, что карета въехала на улицу Бельфон, где находился красивый особняк Д'Артеза. «Мы увидимся на этой неделе у мадемуазель де Туш». Д'Артез позволил любви проникнуть в свое сердце, следуя примеру нашего дяди Тоби, то есть не оказывая ей ни малейшего сопротивления. Его обожание исключало критику, восхищение было беспредельным. «Княгиня – это прекрасное создание, одно из самых замечательных творений чудовищного Парижа, где все возможно как в отношении добра, так и в отношении зла, сделалось для него, как бы не опошлили несчастье нашего времени это слово, ангелом во плоти». Чтобы понять внезапное превращение, которое пережил этот знаменитый писатель, нужно знать, в каком состоянии невинности, одиночество и постоянный труд оставляют сердце, и насколько любовь, сведенная к простой потребности и ставшая в тягость от общения с низкой женщиной, развивает желания и мечты, возбуждает сожаление и порождает необычайные чувства в самых высоких сферах души. Д'Артез был в сущности мальчишка, школьник, и это угадала проницательность княгини. Но почти такое же озарение совершилось в душе красавицы Дианы. Наконец-то она встретила человека незаурядного, о котором мечтают все женщины, пусть бы они и собирались сделать из него свою игрушку. Авторитет, которому они согласны повиноваться, хотя бы ради удовольствия подчинить его себе, она нашла, наконец, исключительный ум, соединенный с непосредственностью сердца, которое еще не знало страсти. И, наконец, ей выпало необыкновенное счастье увидеть все эти богатства, заключенные в привлекательную форму. Д'Артез казался ей красивым, может быть, даже он и был таким, несмотря на то, что он приближался к критическому для мужчины возрасту, ему было 38 лет. Д'Артез сохранил еще свежесть молодости благодаря умеренной и целомудренной жизни, которую он вел. И как все кабинетные люди и государственные мужи, отличался лишь умеренной полнотой. В юные годы в нем находили некоторое сходство с молодым Бонапартом. Это сходство еще сохранялось, насколько человек с черными глазами и волосами густыми и темными может походить на этого голубоглазого и русоволосого монарха. Пламенное и благородное честолюбие, ранее горевшее в глазах Д'Артеза, теперь как бы смягчилось под влиянием успеха. Думы, отягчавшие раньше его чело, теперь расцвели. Лицо, прежде худощавое, пополнело. Те желтые оттенки, которые в молодые годы нужда накладывала на его лицо, как отпечаток страстей, постоянно напрягающих свои силы в непрерывной и изнурительной борьбе, теперь сменились золотистыми тонами благополучия. Если вы внимательно вглядитесь в прекрасные лица античных философов, вы всегда подметите в них отклонение от совершенного типа человеческого лица, сглаженное, однако, привычкой к размышлениям и постоянным спокойствием, столь необходимым для умственных занятий, и это определяет их своеобразие. Лица, наиболее полные тревоги, как лицо Сократа, приобретают в конце концов безмятежность почти божественную. Черты лица Д'Артеза отличались величавой простотой и сочетались с выражением добродушия, детской непринужденности, трогательной благожелательности. Ему чужда была та всегда лживая вежливость, которой люди самые воспитанные и самые любезные пользуются в свете, чтобы придать себе качества, зачастую у них отсутствующие, и которые оскорбляют тех, кого они ввели в заблуждение. Ему, жившему отшельником, случалось иногда нарушать правила света, но странности его никогда никого не оскорбляли, делая еще более привлекательной его приветливость, свойство людей, богато одаренных.